Проект «Неосфера» представляет. Имант Зедонис. Разноцветные сказки. Картины. Это тайные сейфы и потаенные двери, ведущие куда-то. Я никогда не стираю пыль с картинных рам у себя дома. Едва разойдутся гости, принимаюсь разглядывать следы на нижней кромке рамы той или этой картины. Ну, конечно, кто-то здесь был. Один, двое, нет, кажется, трое. Один залез и уселся здесь на краю, курил, бродил все вокруг да около и, никуда не попав, вернулся обратно. Второй дошел до того вон камня, пытался сдвинуть его с места. Следы его еще вполне различимы на том вон холмике возле кротовой норки. Он смотрел через щель в сарай и, ничего не увидев, вернулся допить свой кофе. Третий долго ходил и искал вон там, в правом углу. Он опрокинул камень и тоже исчез куда-то. Словом, в тот момент, когда мы рассуждали о том, есть ли какая-нибудь идея у Паула Путнинша в «Золотой богине», его среди нас уже не было. Долго я изучаю, как же он шел обратно. Но следов никаких не видать. Все краски на своих местах, не поврежден ни один мазок. Не обнаружено никаких следов, также и на краю рамы. Позже звонит мне его жена. Не видел ли я Язепа? Видел, отвечаю. Он, по-моему, еще в картине и еще не выходил. Она приходит ко мне, и мы с нею вместе смотрим и ищем, под каким камнем. Ни звука. Зовем его, не отвечает. А вчера поливал я цветы, и вдруг вижу. Зашевелились камни на картине, и вылезает оттуда Язеп. «Ты, говорю, видно, спутал картину с реальностью?» А он отвечает. «Кто перепутал? Я? Сам ты живешь в картине». «Даже не знаешь, что там, за сараем. Я пошел за вещами. Хочу перебраться туда. Жену мою ты не видел?» Через 3 часа с 4 чемоданами оба они в картине уже за сараем. С той поры во мне поселилось какое-то смутное беспокойство. Все мне кажется, будто кто-то меня окликает. Иногда я отчетливо слышу голос Язепа, и снова становится тихо. Может, и вправду сам я живу в картине. Сам я все перепутал. Белая сказка. Вчера выпал снег, и теперь все белым-бело, так бело, что ничего не видно. Белая курица снесла белое яйцо, да и потеряла его в снегу. Белый петух спел белую песню, Она взлетела под крышу, да и примерзла там. Висит себе, как белая сосулька. У белой белки пельчата родились, белые-прибелые, попрыгали на белые елки. Белка бедная ищет, не найдет. Деревья белые, пельчат не видно. А я сама по лесу иду, не пойму, где дерево, где белый день. Чернила у меня в чернильнице побелели. Пишу, пишу, а не вижу, что написала. Как это вы все читаете? Ай, ладно, белохлебца пожую, белым кофейком отопьюсь, ботиночки почищу белым гуталином и на речку пойду. Речка наша, Гауя, сами понимаете, лежит белая в белых берегах. Я кинула спиннинг, щуку белую тащу, распорола ей брюхо, а в ней белый утенок. Я утенку в хвост эту сказку воткнула, пускай летит по белу свету. Как поймаете утенка, грейте ему живот белой грелкой каждый вечер. А яйцо белое снесет, сразу мне пишите. Можете, конечно, все это нарисовать, но только белилами, без единой черной черточки. Серая сказка. Я серый. Я сер, как мышонок, как серая птаха и пепел, серый-пресерый, как пыль. Я серый, и потому что есть на свете я, такой серый-пресерый, так ярко выделяются все другие цвета. Где можно меня увидеть? Да повсюду. Вот, скажем, весна. Серый-пресерый весной все серым-серо. Снег стаял, земля еще серая, и почки тоже серы. Но лопнула серая почка, серая моя дочка, и вот уже цветет верба. Серой весной из серой земли вылезает зеленый тюльпан. Из серой земли вылезает точно чертенячьи рога, красный ревень. Или, скажем, утро. В серых рассветных сумерках плывут по лугу белые простынки тумана. Разве казался бы туман таким белым, не будь утро таким серым-пресерым? На серое небо выходит красное солнце, и все сразу видят, да чего же красиво. В серое небо заплыл золотой месяц, и все сразу видят, ох и красив же. А все потому, что небо-то серое. Я у начала всех красок. Я у начала тех красок, по которым так скучают люди. На сером рассвете они ждут солнца, серой ночью – луны, серой весной – цветов, осенью – белого снега. Я серый. Это из-за меня люди ищут другие краски. Я важный-приважный цвет. Важнее, пожалуй, нет. Все выделяется и хорошеет лишь в соседстве со мной. Видишь белую ангорскую кошку? Нравится? Ну еще бы, ведь я сижу рядом с ней. А мои любимцы серые воробьи. Если бы не они, с кем бы мы сравнивали канареек? Разноперые птицы потому так и бросаются в глаза, что на соседней ветке серые. А этот мышонок так мил и бел от того, что брат у него сер. Я серый. Недаром говорят, Валина серого, серый все снесет. Вот я и помогаю всем краскам, когда им самим на свет не пробиться. Выпущу их из-за своей спины, да еще и подтолкну. Ступайте, пусть все вами любуются. Раз — и вытолкнул из серой-пресерой дождевой тучи семицветную радугу. Я не жадина, другим не завидую, сам вечно в тени. Я выдуваю из себя все цвета, как серая мыльная пена выдувает из себя на кончик соломины разноцветные пузыри. А ты пускал пузыри? Ну, тогда ты уже понял, кто тебе помогал. Кто же, как не я, серый? Желтая сказка. Солнце, как яичный желток, висело над землей. А по лучам на землю шли цыплята. И все они были, конечно, желты. Желтая пчела подлетела к цыпленку и стала приглашать свой желтый улей. Но цыпленку в улей не залезть, дырочка маленькая. «Ладно», — подумал он, — «вот желтые бабочки летают, полетаю с ними». Цыпленок подпрыгнул, но тут же вспомнил, что у него крыльев нет, полоски какие-то вместо крыльев. «Стану курицей», — мечтал цыпленок, — «буду летать высоко». А солнце сияло на небе, как желтый блин, с такими вкусными хрустящими краешками. Пчелы летели от одуванчика к одуванчику и возвращались в свой желтый улей. Он выглядел, как огромная желтая библиотека, а рамки для сотов будто полки до потолка, и все наполнены сотами. А соты похоже на желтые шестиугольные телевизоры, только вместо экранов блестит желтый мед. До самого горизонта желтели луга. Это цвели желтые ветреницы и примулы. Но больше всего было одуванчиков. Все холмы сияли одуванчиками. И казалось, что солнце только что на вершине холма лежало в одуванчиках. Тут я и сам не удержался, взял да и повалился в одуванчики. Опылился весь, облепился, обсыпался желтой пыльцой. Подошла желтая корова, подумала, что я одуванчик, да и съела меня желтого. Так что писать дальше нет возможности. Зеленая сказка. Однажды ночью в город вошел лес. Люди даже не сразу поняли, что происходит. По улицам, по всем улицам к центру, задыхаясь, несся запах бензина и звал на помощь. «Душат!» — голосил он. «Со всех сторон обложили! Спасите!» — голосил чат и несся дальше. Со всех концов города наваливался зеленый туман, и до того пахло хвоей и цветами, самым, что ни на есть, взаправдышним лесом. Перевалило за полночь. Трамваи и троллейбусы спешили в депо на ночлег и взахлеб делились друг с другом новостями. Говорят, уже занята городская автобусная станция, и все автобусы выведены из строя. Выхлопные трубы заполз зеленый мох. Автобусы покашляли, покашляли, да и заглохли. Троллейбусам, трамваям ничего, их лес не трогает, а останавливает только машины, которые тарахтят, да чадят, да здоровью вредят. Скоро в центре города столпились целые тучи смрада и гари. Куда им было податься? Со всех сторон на город надвигался лес. Только теперь люди поняли, сколько у них в городе угольной гари и чада, газа и смрада. И вся эта тьма, тьмущая запахов, висела в воздухе. Они ругались, пинались и жались друг к дружке. Воздух стал густой, как вода, и людям стало трудно передвигаться. В центр сбежались и всякие-превсякие шумы, рев машин и дребезжание трамваев, стук-перестук отбойных молотков, всякий гуд, вой, гам, шип и громыханье. Одним словом, лес согнал все шумы с насиженных мест, и теперь они маялись от безделья, не зная, куда себя деть. А пыль! Пыль со всего города. Спасаясь от леса, она тоже удирала к центру, залезала в любую щелку. К утру голос радио до того пропылился, что оно долго откашливалось и только потом за радио вещало. А уж люди и вовсе оглохли. В уши им набилось столько пыли, что никак не промыть. На домах осел такой слой пыли, что они стали одинаково серыми, и номеров на них было не разобрать, и люди жили без адресов. Да и сами люди сделались серыми, все на одно лицо, и только удивлялись, как это они раньше не замечали, сколько у них в городе пыли. А лес подступал все ближе, впереди плыл зеленый туман. Он пах сосновой хвоей и недавней грозой. Он втекал в комнаты через открытые окна и замочные скважины, через дымоходы и вентиляционные люки. И людям стало легче дышать. Потянуло запахом мхов и грибным духом. Но люди еще спали и не знали, что их ждет. И даже те, кого обычно мучила бессонница, в эту ночь спали крепко и сладко, как никогда. Утром первой проснулась дворничиха. Вышла убирать улицу, да так и встала, как вкопанная. Что за невидаль? Палка метлы пустила крошечные побеги. Они же все прутья в зеленых листьях. На парадных дверях облупилась краска, и они тоже зазеленели. И на внутренних дверях повсюду, куда только втек и просочился зеленый туман, закопошились и повылазили на свет крошечные зеленые ветки, хвоинки да почки. Шкаф стал похож на дикий кустарник из джунглей. Ножки стула вцепились в пол крошечными корешками. В этой комнате мебель поросла березовой листвой, в той зашелестела ясенем. И повсюду над полом кудрявилась мелкая поросль. В корзинке для рукоделия вся пряжа переплелась зелеными побегами, а телевизор до того зарос, что дворничиха не выдержала и выстригла ножницами в зелени четырехугольное окошко. Выглянула дворничиха наружу и руками всплеснула. По улице шагают сосны! Высокие, с коричневыми стволами. А у их ног точно зеленое одеяло. Ползут мхи и ягодники. А это что? Да никак гриб. Так и есть, гриб. Батюшки, да это ж боровик. Схватила она корзинку, ножик и вдогонку. Ух, еле догнала на перекрестке. Догнала и спохватилась. А бежать-то чего? Грибы сами навстречу идут. Идут и идут. Присела дворничиха на край тротуара, корзинку сбоку пристроила и за работу. Как подойдет гриб поближе, она его хвать и в корзинку. Скоро всю улицу запрудили грибники. А лес все тек и тек, точно зеленая река. И грибники по обеим сторонам улицы сидели точь-в-точь, как рыбаки по берегам речки. А по соседним улицам валом валил орешник, задевал зелеными ветками окна. Кому лень на улицу выйти, рви орехи прямо из окна. Спичечные коробки открывались сами собой, и оттуда выпрыгивали спички. Они взбирались друг другу на плечи, все выше и выше, одна на другую. И получалась худышка-осинка. Спички ведь из осины делают. А карандаши тоже складывались в зеленые деревца. Лыжи, салазки, хоккейные клюшки тоже зазеленели. Даже у инвалида войны вместо деревяшки зеленая нога елочка. Школьные парты до того заросли, что ребята по утрам в них ползком залезали. А по улицам все шел и шел зеленый лес. И листья, и хвоинки сыпались людям в бороды, в прически, в сумки. И вот лес вступил в самый центр города. Первым туда прорвался зеленый туман, и завязалась решающая схватка. Чат и Смрад вовсе и не думали сдаваться. Гарь обкусывала макушки у сосен, обгрызала цветы. Шум, гул и скрежет неслись прямиком по бруснике, давили и топтали ее, драли за уши елку, отваливали подзатыльники боровикам. Пыль подминала под себя и душила цветы. Ночные фиалки глотали бензинный перегар и гибли целыми полками. Засыхали черемухи, угасали березы, с дубов осыпались отравленные желуди, с больных рябин ягоды. А лес все шел и шел. У леса было так много цветов и листьев, что шумы обрастали мхами. Они еще бежали, еще топали, но уже мягко, точно в бархатных башмаках, и все чаще загребали ногами, пока, наконец, не рухнули, не вросли в землю, не окинули зеленью и тишиной, словно кочки в лесу. А лес глубоко-глубоко втянул в свои зеленые ноздри всю эту серятину, разок чихнул, прокашлялся, и пыли как не бывало. Воздух снова стал чистым и насквозь зеленым. Лес победил. А на следующую ночь он ушел так же внезапно, как и пришел. Но на улицах, дворах, задворках осталось его зеленое дыхание. Оно еще долго жило там, пока опять не взяли верх грохот и смрад. И все-таки теперь люди знают, что хоть раз в году в город входит лес. Зеленый-призеленый лес. До того зеленый, что зеленее его нет ничего на свете. До того чистый, что чище его нет ничего на свете. Дыхание у него зеленое, бровь зеленая, карман зеленый и полон зеленых кузнечиков. Сунет он в карман зеленую руку и высыпет горсть зеленых кузнечиков, где ему вздумается. Помнишь, в прошлом году в город пришел лес? А когда уходил, даже жалко стало, хотелось с ним уйти. И в этом году он опять придет. Только заранее не узнаешь, когда. Вчера была в лесу, всматривалась, вслушивалась. Вроде ничего не заметно. «Собираешься в город?» – спрашиваю. Молчит, не отвечает. Большой, зеленый лес. Коричневая сказка. Я его видел. Он прыгнул на сковородку, забегал по жареной картошке, закричал: «Коричнево, коричнево, готово!» Чтобы видеть его, нужно большое терпение. А где его можно встретить? Там, где коричнево. А где коричнево? Там, где грибы-боровики. Я точно знаю, что из земли боровик вылезает белым, а шляпка потом у него вдруг делается коричневой. Рано утром я пошел в лес, сел под коричневой сосной и жду. Теперь скоро появится боровик. Да вот он вылезает, шапочка белая. Теперь нельзя опускать глаза. Сейчас придет коричневый человечек. Сижу, жду. Никого нет. Зато вдруг кто-то чихнул. Оглянулся. Заяц чихает. Простудился, что ли? Посмотрел на гриб, а он уже коричневый. Тьфу, проморгал человечка. Ладно, погляжу на другой боровик. Теперь уж не промахнусь. Сижу, гляжу, гляжу, гляжу, смотрю, смотрю, смотрю, приглядываюсь, пялюсь, глаза таращи. Вдруг в стороне муравей запищал, коричневую ногу вывихнул. Хромает. Жалко. Вправил я ему кое-как ногу, а боровик уже совсем коричневый. Опять человечка проморгал. Однажды я искал его в орешнике, как раз когда орехи коричневели. Пока ищу в одной грозди, он в другой. Только и слышно: «Коричнево, коричнево, готово!» Уселся я у одного куста. «Здесь буду ждать. Покрасят все орехи, придется и сюда прийти. Жду час, два, три, жду день, жду два». Вдруг прилетела коричневая пчела. Запуталась в волосах, жужжит, жужжит. Лес дрожит, но я-то знаю, что это нарочно. Чтоб я испугался, чтоб не видел, как приходит коричневый человечек. Пускай жужжит и жалит, а я смотрю на гроздь орехов и точка. Дзинь! Прилетела коричневая мушка. Дзинь! Влетела в глаз. Пока слезу вытирал, гроздь уж коричневая готова. Понял я, наконец, что коричневый не хочет, чтоб его выслеживали, и перестал ему надоедать. Жалко, что никто не знает, где живут коричневые человечки. Одни говорят, в медвежьей шкуре, другие говорят, в желудях, третьи – под сосновой корой. И никто не знает, как их зовут. И я не знаю. Коричневики, коричневисты, коричневяки. А вы не знаете? Черная сказка. Это черная сказка. Такая черная, что ничего не видно. Конечно, в ней что-то есть, а что именно, не видать. А ну-ка, закройте глаза, да завяжите их черным платком. Ну, теперь вы понимаете, как темно в этой сказке. Даже черта не видно. Можно только в темноте руками размахивать, да ощупывать. Темно, как в аду, правда? Между прочим, эта сказка и происходит в аду. Нащупали этого косматого? Вы думаете, это Янцис? Ничего подобного. Это сам черт. Черный, как обувная щетка. Этим бы чертом башмаки чистить. Нос у него забит пеплом, и рот полон пепла. Только не щекотать его, а то чихнет, и вся сказка рассыплется, как пепел. Щупаем дальше. Что-то вроде ящика. Это телевизор. Черт смотрит телевизор. Ну и дела. Черный телевизор, в котором ни черта не видно. Черт, может быть, что-нибудь и видит, а может и не видит, но смотрит упорно. Так, на телевизоре что-то лежит. Чувствуете? Книга. Чернющая. Черти только черные книги и читают. А чертенята нарочно из книг буквы выгрызают, чтобы другим нечего читать было. Чертенята вообще очень завистливые. Черная зависть. Слыхали? Получит, например, какой-нибудь чертов ребенок на уроке двойку и давай скакать от счастья. А уж другой у него из дневника эту двойку выгрызает от зависти. Выгрызает, понимаете? Ну, выедает, выкусывает, выкушивает. И все от зависти. Для чертей ведь двойка или кол – любимые баллы. А уж хуже пятерки нет. У чертей вообще все наоборот. Молоко пьют черное, сахар сосут черный, вода у них тоже какая-то черноватая. Не поймешь, грязная что ли? По утрам черти чистят черные зубы черным зубным порошком. Да еще и черной водой полощут, чтоб ни одного белого пятнышка на зубах не было. Один чертов сын как-то не вымыл уши черной водой. От шута было. Чертов учитель за ухо его схватил, да и целый флакон туши в ухо. Ладно, щупаем дальше. Фу, кто-то сидит. Кто это здесь сидит? Чертенок на черном ночном горшке. Осторожнее с ним. Начнет еще кричать черным-причерным голосом. Придется свет зажигать, глядеть, что случилось. А света у чертей в квартирах быть не должно. Если свет вдруг проник куда-нибудь в коридор, его тут же ловят, да по лучику в снопы связывают и в черные газеты заворачивают. А когда черти выйдут на свет, пойманный свет выбрасывают вместе с газетами. Один чертенок карманный фонарик где-то раздобыл, притащил в ад. Видели бы вы, какой переполох поднялся. Созвали суд, да чертенка этого из ада вытолкали. До сих пор обратно не пускают. Он теперь вечерами по улицам шастает, карманные фонарики у прохожих отбирает. Трудно, конечно, ему приходится. При свете жить чертям очень тошно, так же, как и нам жить в темноте. Поэтому открывайте-ка, братцы, скорее глаза. Синяя сказка. Синий, синий конь в горохе, синий конь в горохе, я видел его вчера. Он жевал синие цветы гороха, а я знаю, почему он синий. Собрались кони со всего света, чорні, чалі, гнідії, саврасії, варанеї в яблуках. І сказали: «Если машини побідят, ми всі погибнем. Сделаем так, чтобы один конь был вечным». И они решили, что вечный конь будет синим. Это цвет мечты и надежды. Коню дали синие крылья и назвали его «Синий конь надежды». И еще на общем собрании всех коней решили, что синий конь будет одинок. Ведь сильнее всех печалится и мечтает, надеется и ждет одинокий. Так пусть у него не будет ни друга, ни подруги, ни синих жеребят. И тут загрустил синий конь. Но ему сказали, что грусть тоже синяя и очень подходит ему. «Ты конь мечты», — сказали ему. «Ты можешь есть и пить то же самое, что и мы, но тогда ты погибнешь, потеряешь свой цвет. Ты конь мечты. Ты должен давать цвет незабудкам. Синие цветы – твой хлеб. А захочешь пить – отыщи за синей горой в синем бору три синие ольхи. Там синий родник». Там три синие молнии синими саблями гоняют зайца. Там три синих облака в синей бочке заснули. Там... Впрочем, сам разберешься. А жить ты должен в синей дали. Ведь люди надеются, смотрят даль. Вдаль моря синего, вдаль неба далекого, вдаль леса далекого, синего. Только в сумерки, только синим утром, только в вечернем тумане можешь подойти к людям. Так решило общее собрание всех коней. Так оно и есть на самом деле. Увидеть синего коня очень трудно. Но ранней весной, когда прилетают дрозды и в лесу зацветают подснежники, смотрите, нет ли там следов синего коня. А летом идите тихо по полю. Там лен цветет, там васильки, там синий конь пасется. А уж белой зимой глядите в сумерки. Туда, где елки роняют свои тени, там синий конь лижет синие тени. Тот, кто едет верхом на синем коне, весь мир видит синим. Черемуха для них синяя, заяц синий, даже гриб-дождевик и тот синий. Вот почему латыши говорят: «Синие чудеса». Синий конь – синее чудо. И тот, кто едет на нем верхом, видит синие чудеса. Правда, синий конь почти никого к себе не подпускает. Разве только некоторых поэтов. Но если у вас есть немного синего овса, у вас есть горсточка синего овса? Пёстрая сказка. Пёстрые бывают разными. Есть большие пёстрые, а есть и маленькие. Найти их очень трудно. Обычно они лежат среди камней на берегу моря. Маленькие пёстрые лежат среди гальки, а уж большие — среди больших камней. Ищите в камнях, там вы их найдете. Чтоб отличить пестрого от камня, надо руку приложить. Если рука станет пестрой, значит, это пестрый. А если нет, тогда это обыкновенный камень. Пёстрые катятся по свету, как игральные кости. Только бока у них пестрят разными красками. Катятся и катятся, И неизвестно, где остановятся. И главное, каким боком повернуться. Остановятся, к примеру, возле мухомора, тогда и повернуться красно-белым боком. А если возле коровы, тогда уж черно-белым или бело-коричневым. Пестрые кошки и собаки, божьи коровки и даже змеи — все это пестрый. Все пестрые бабочки и птичьи яйца раскрашены пестрым, и птицы тоже. Как только у птенца вырастают перышки, пестрый тут как тут. Латыши часто говорят: он пестрый, как живот у дятла. Так вот и живот у дятла пестрый испестрил. Что луна пестрая, это вы, наверное, давно заметили. А кто не заметил, пусть приглядится получше в круглые ночи полнолуния. Пестрый на Луне еще раньше космонавтов побывал. Ученые говорят, что и Солнце пестрое, на нем есть пятна. Каков пестрый, а? Даже на Солнце пробрался. Да кто он вообще такой? Этого я не знаю. Это надо ученых спросить. Я только сказку читаю, а ученые пестрых изучают. Лучше всего пестрого знают художники. Он художников не боится. И они его тоже. Когда художник пишет картину, пестрый сидит на палитре, насвистывает и краски смешивает. Пестрый – помощник художников. Пестрый не станет все краски смешивать в один цвет. А вот что-нибудь серое красиво разукрасить – пожалуйста –